решиться при свекрови сказать правду. «Мам!» — он говорил убедительно, но большого старания не вкладывал. «Мам, ну какое пьянство! Ну, выпили немного. Там, на Генкиной даче, если совсем не пить, околеть можно. Потом засиделись с курсовой, в четверг сдавать. А у нас еще конь не валялся. А потом электрички». Генкина дача уже не раз возникала в его легендах, и эти повторения, на его взгляд, придавали рассказам убедительности. Ну, привыкли мальчики заниматься на даче, где спокойно и ничто не отвлекает. Дача Генки Александрова, профессорского сына и внука-академика, серьезного отличника с уже очевидным научным будущим, действительно существовала, но он там был только однажды, на дне рождения со всей группой, а с самим Генкой не то чтобы не дружил, но и разговаривал-то редко, слишком разные были интересы. Поэтому он и был удобен для вранья. Существовал, но вдалеке. «Я больше не хочу с тобой разговаривать», — сказала мать. В конце концов, ты вполне взрослый, женатый человек, и тебя самого должны беспокоить твои отношения с Ниной. Что ты обо мне никогда не думаешь? Мне уже давно ясно, но я надеюсь только на одно. Он быстро встал, обнял мать и осторожно прикрыл ее рот рукой, чтобы не услышать то, что должно было последовать. Мать не отстранилась, но и не прижалась к нему, и не поцеловала едва ощутимо его ладонь, как бывало еще недавно. Она просто замолчала и сидела неподвижно, закрыв обычно широко раскрытые глаза, сгорбившись в своем кресле у окна. В дяде Петиной комнате, которая теперь была их с Ниной спальней, но по-прежнему называлась дядей Петиной, он увидел, наконец, после двухдневной разлуки жену. Нина лежала в постели, повернувшись лицом к стене и накрывшись почти с головой толстым стеганым китайским одеялом в красивом, с прошвами под одеяльнике, подаренном на свадьбу Сафиддулиными. Когда он вошел, Нина не пошевелилась. «Нинк, ну, кончай серьезно». Он присел на край тахты и потянул угол одеяла, но она вцепилась, потянула к себе, сползла с подушки и зарылась под одеяло еще глубже. «Ну, перестань ты. Ну, я, честное слово, не мог позвонить. Там все автоматы сломаны. Оставь меня в покое. Я не спала всю ночь», — неразборчиво сказала она из-под одеяла. «Иди, гуляй дальше. Еще не всех московских проституток пере...» Он ударил кулаком по подушке рядом с ее головой, чтобы она замолчала. Он не переносил, когда она материлась, а в последнее время это случалось в скандалах все чаще. Она отшвырнула одеяло и села. Он увидел, что она совершенно одета. В таком же, как у всех модных женщин, шерстяном сарафане на молнии с большим кольцом замка и в тонком свитере с высоким воротом. И сшит сарафан был у той же портнихи в Сокольниках, где шили Вика и Лиля. Я нашла телефон Генки и позвонила ему, — сказала Нина, глядя ему прямо в глаза, и он, конечно, отвел взгляд.